на различие двух звуков, разных по высоте, одинаковых по высоте, одинаковых по тембру. Можно проделать упражнение с двумя банками, одна из которых с водой, другая пустая. Определить по звуку, какая с водой, а какая без воды. Проделайте упражнение по локализации источников звука. Указать рукой на источник звука, рассказать о месте источника звука. Узнать, например, по звуку упавший предмет и найти его. Познакомить учащихся с техникой поиска упавшего предмета, повернуться в сторону упавшего предмета, подойти к месту падения, присесть и делать круговые движения рукой так, чтобы ладонь скользила по полу. При необходимости смещаться вправо, влево, вперед. Проделать упражнение с катящимися предметами, определить направление движения предмета по полу, место, где он остановился, найти предмет. Определить по звуку от постукивания палочкой материал, из которого сделаны предметы в классе. Проделать упражнение на узнавание по голосу товарищей, произнести одно-два слова. Определять по звуку различные действия людей. Упражнение на приусадебном участке 2 часа. Определить по звукам при постукивании тростью материал покрытия дорог и тротуаров, зданий и других объектов и предметов на приусадебном участке. По звукам и шумам место и вид зеленых насаждений на приусадебном участке. По звукам, доносящимся из зданий, назначение этих зданий. По звукам, доносящимся с прилегающих улиц, вид транспорта и направление его движения, узнать по голосам, какие есть птицы на участке, определять по отраженным звукам наличие крупных объектов на приусадебном участке, показать рукой направление к ним. Это упражнение проделать с различных мест участка. Проделать следующее упражнение. Движение на источник звука, движение от источника звука и параллельно ему. Ходьба по следу, ориентируясь на звуки шагов впереди идущего. Обратите внимание учащихся на общий звуковой фон приусадебного участка в разное время суток. Рекомендуйте запомнить его, установив на приусадебном участке все слуховые ориентиры, которые можно использовать. Примечание. Эти упражнения можно проделать, проходя по изученным маршрутам на приусадебном участке и при изучении новых маршрутов. В дальнейшем тренировки по использованию звуков в распространенной ориентировке слепых должны продолжаться на протяжении всего курса обучения, параллельно с изучением объектов, маршрутов и других тем. Четвертое. Приемы наружного обследования зданий и других объектов. Чтобы хорошо ориентироваться в городе, незрячему нужно научиться быстро обследовать, узнавать здания и находить их. Для этого нужно хорошо представлять себе здания различного назначения. Как уже известно, представление о любом предмете, в том числе и о зданиях, формируется у слепых в результате осязательного обследования. Но такие крупные объекты, как здания, в большинстве случаев недоступны для полного осязательного обследования. Поэтому в обследовании зданий слепыми имеются некоторые особенности. При изучении подтемы нужно провести теоретические занятия полчаса, рассказать учащимся о приемах обследования зданий. Для формирования представлений о размерах и форме здания нужно обойти его вокруг. Обходя первый раз, следить тростью за стенами, поворотами, применяя технику диагонали, прием скольжения. Уже при первом обходе появляется представление о величине здания и его форме. Надо рассказать, что площадь, занимаемая зданием в плане, может быть прямоугольной, Г-образной, П-образной, Т-образной, Е-образной и другим. Недоступным для обследования слепых является третье измерение здания – высота. О высоте, этажности зданий слепым надо рассказать или предложить для обследования макет. Одного обхода здания с тростью для формирования полного о нем представления недостаточно.